не могли бы оказать нам любезность и принять участие в опознании. Я почувствовал, как у меня внутри что-то оборвалось. «Мне нужно отправить телеграмму. Это займет всего несколько минут, сеньор», — сказал Гранди. «Идемте, пожалуйста, со мной». Подошли, улыбаясь, двое полицейских в форме. Я пошел с Гранди. Там уже выстроились в ряд несколько человек. Двое американцев, один немец, остальные итальянцы. Все разного роста и сложения. Оба американца были моего роста. «Пустяки, это займет всего несколько секунд», — сказал Гранди с видом дантиста, который готовится вырвать коренной зуб. Открылась какая-то дверь. Вошел крепко сбитый итальянец. Он встал, озадаченно глядя на нашу шеренгу. Я не узнал его. Но по истрепанному пальто и кожаным перчаткам с крагами, которые он держал в руке, догадался, что это водитель такси. Тот, кто в сумасшедшей спешке вез меня из Сорренто в Неаполь, чтобы я успел на римский поезд. Наконец его глаза остановились на мне. Я почувствовал, что покрываюсь испариной. Он смотрел на меня секунды три, показавшиеся мне вечностью. Потом повернулся и вышел, хлопая перчатками по ляжке. Мне хотелось отереть лоб, но я не смел. Гранди не сводил с меня глаз, и когда я встретился с ним взглядом, кисло улыбнулся. Вошел еще один итальянец. Его я сразу узнал. Служитель камеры хранения на вокзале в Сорренто, куда я сдавал чемодан, прежде чем отправиться на виллу. Его глаза пробежали по шеренге, пока не остановились на мне. Мы посмотрели друг на друга, затем, взглянув на двух американцев, он вышел. Входили еще двое мужчин и женщин, кто они, я не имел представления. Они тоже скользнули взглядом вдоль шеренги, почти не задержавшись на мне. Их заинтересовал один американец в дальнем конце ряда. Они уставились на него, а он уставился на них, улыбаясь во весь рот. Я позавидовал тому, что его не мучает нечистая совесть, и обрадовался, что на меня они так не смотрели. От меня не укрылось, что Гранди хмурится. Наконец, они ушли. Гранди сделал знак, что опознание окончено. 10 человек разошлись. «Благодарю, сеньор», — сказал Гранди, когда я двинулся вслед за остальными. «Простите, что задержал вас. Ничего не умру», — ответил я. Я видел, что он не слишком доволен, и догадался, что последние трое свидетелей, очевидно, не оправдали его надежд. «Вы нашли человека, которого ищете?» Он смерил меня взглядом. «В данный момент я еще не готов ответить на этот вопрос», — сказал он, и, коротко кивнув, ушел. Выйдя из здания суда, я поехал обратно в отель и, поднявшись к себе, заказал разговор со своей редакцией в Риме. Джина сообщила мне, что пополудни женщина, специализирующаяся на торговле подержанной одеждой, осмотрит вещи Хелен. «К завтрашнему дню квартира будет очищена», — сказала она. «Прекрасно. Максвелл на месте?» «Да. Соедини меня с ним, ладно?» «Эд, имею в виду, заходил лейтенант Карлотти и расспрашивал о тебе. Я похолодел. О чем именно?» «Он спросил меня, знал ли ты Хелен Чаунерс. Его интересовало, говорит ли мне что-нибудь имя миссис Дуглас Шерард?» «Вот как? И что же ты ответила?» «Я обнаружил, что чересчур крепко сжимаю трубку. Я сказала, что имя миссис Дуглас Шерард ни о чем мне не говорит, и что ты действительно знал Хелен Чалмерс». «Спасибо, Джина». Наступила неловкая пауза, затем она сказала: «Ему также хотелось знать, где ты был 29-го. Я сказала, что ты сидел дома, работал над романом. Именно этим я и занимался». «Да». После еще одной неловкой паузы она сказала: «Соединяю тебя с мистером Максвеллом». «Спасибо, Джина». Максвелл взял трубку. Я сказал ему, что следователь отложил дознание до понедельника. «И что же его не устраивает?» — спросил Максвелл. «Полиция считает, что это убийство». Он присвистнул. «Ничего себе! И как же они пришли к такому выводу?» «Они не говорят, Телеграфируй в редакцию, передай факты и спроси, что делать. Пусть старик решает, печатать или нет. Другие газеты наверняка об этом сообщат. Ну и какие же факты? Следственная процедура отложена до следующего понедельника, поскольку полиции нужно время, чтобы продолжить расследование. У них появились новые улики, свидетельствующие о том, что дело нечисто. Окей, что еще? Все, будет сделано. Кстати, Эд, а не ты ли случайно укокошил девчонку? Я почувствовал себя как боксер, которого ударили ниже пояса. Не понял. Ну и ладно, я просто пошутил. Этот фараон с рысьими глазами расспрашивал меня о тебе и Хелен. Он, похоже, считает, что ты ее знал лучше остальных. Он что, чокнутый? Да, это точно. Я всегда считал фараонов чокнутыми. Ну, поскольку совесть у тебя чиста, тебе плевать. Вот именно. Отправь телеграмму, Джек. Максвелл сказал, что отправит ее немедленно. Пока, сказал он, смотри там поосторожней. Я поблагодарил его за совет. Вскоре после 9 я вышел из Везувия и поехал на взятой на прокат машине в Соренто. До гавани я добрался в 9:30 и, поставив машину под деревьями, спустился к причалу. Там все еще околачивались 3 или 4 лодочника. Я подошел к ним, поинтересовался у одного, нельзя ли мне взять на прокат весельную лодку. Лодочник уставился на меня как на полоумного, но когда до него дошло, что я готов заплатить, принялся торговаться. Мы припирались 10 минут, и, наконец, за 5000 лир я заполучил лодку на 3 часа. Я отдал ему деньги, он свел меня к лодке и оттолкнул от берега. Стояла темная ночь. Небо было усыпано звездами. Я греб, пока берег не скрылся из виду. Тогда я положил весла в лодку, стащил с себя одежду, оказался в плавках, которые натянул еще в отеле, потом снова взялся за весла, направляясь к вилле Майер-Сетти. Почти час я неустанно греб, прежде чем увидел вдали красный свет бухточки. Над бухточкой я различил очертания виллы. В одной из комнат первого этажа горел свет. Я снова взялся за весла. И, наконец, добрался до камней в нескольких сотнях ярдов от места, где нашли Хелен. А за утесом, ярдах в 300 дальше, должна была находиться вилла Майеры. Я подогнал лодку к берегу, вытащил на месте песок и удостоверился, что ее не унесет приливом. Сам вошел в воду и поплыл в сторону виллы. Вода была теплая, плыл я быстро, стараясь не плескаться. Я тихо заплыл в заливчик, держась подальше от круга красного света, отражавшегося на водной глади. Там стояли на приколе 2 лодки с мощными моторами и 1 весельная лодка. Я поплыл к ступенькам, которые вели вверх, к вилле. Я бесшумно пробирался по воде и уже был близко у стены. Над самой головой я разглядел кольцо для причаливания, слегка подтянувшись, ухватился за него и повис, глядя вверх, откуда прилетел окурок. Приглядевшись, я смутно различил фигуру человека, сидевшего на швартовой тумбе, который, похоже, смотрел в сторону моря. Он был на противоположном конце бухточки, примерно в 100 футов от меня. Я терпеливо выжидал. 5 минут он встал и неторопливо пошел вдоль изгиба залива к его дальнему концу. Он вышел на красный свет, и я хорошо его разглядел. Высокий, крепкого телосложения, белая майка, черные брюки, сдвинутая на затылок кепочка яхтсмена, он лениво облокотился о стену, стоя спиной ко мне, и закурил. Я снова опустился в воду и осторожно поплыл брасом к ступенькам. Положив руку на первую, я глянул через плечо. Человек, стоя ко мне спиной, по-прежнему смотрел на огни Соренто. Я подтянулся, вылез из воды и стал бесшумно подниматься по ступенькам.